что происходит, что случилось. Я даже не успел сразиться с дикими кабанами возле своей территории, а кто-то уже убил босса. О боже, почему между нами такой огромный разрыв? Кто такой Незерворлд? Почему я никогда не слышал о таком человеке? Объявление о том, что Ли Чен убил босса, полностью взорвало чат. Обычные игроки и завидовали, и ревновали, но большинству из них было любопытно, что это за игрок по имени Незерворлд. Кроме обычных игроков, в Трайб были и профессиональные игроки, а также игроки из крупных бизнес-корпораций. Когда прозвучало объявление о мире, все эти игроки нахмурились. Они были элитными игроками в игре. Они четко знали, что значит убить босса. Они также понимали разницу между ними и Незерворлдом. Нужно было знать, что многие люди даже не зачистили территории диких монстров вокруг своей зоны. Даже такие элитные игроки, как они, убили лишь несколько лагерей и получили несколько очков ресурсов. Сначала они думали, что уже опередили всех игроков. Однако они не ожидали, что объявление о том, что Незерворлд убил босса, ударит всех по лицу. В этот момент бесчисленные профессиональные игроки и крупные фракции были полны сомнений. Кем был этот человек? Может быть, он был новым альтернативным аккаунтом какого-то суперэксперта? В то же время Ли Чен был потрясен вознаграждением, выданным системой. Он действительно не ожидал, что босс золотого класса даст ему такую щедрую награду. Не говоря уже об огромном количестве опыта, он напрямую подтянул все свои войска до максимального уровня. Ли Чен отчетливо помнил, что в прошлой жизни он потратил целый месяц, чтобы довести свои войска до максимального уровня. Теперь же сила атаки его ледяных бойцов возросла до 1200 пунктов. Это уже было вполне сравнимо с коронным солдатом. Конечно, только с коронным солдатом первого уровня. 1200 пунктов атаки, в сочетании с двойным усилением от сердца резни и десятикратной скоростью атаки, он может нанести 25 тысяч пунктов урона за одну секунду. Проклятие, это просто вышка. Радостно пробормотал про себя Ли Чен. Это была всего одна единица урона. Если бы 2000 ледяных стрелков объединили свою огневую мощь, это означало бы, что он мог нанести 50 миллионов единиц урона за одну секунду, верно? При мысли об этом веки Ли Чена не могли не дрогнуть. Это было слишком страшно. Это число должно было появиться на поздних стадиях игры. Другие игроки, возможно, даже не смогут этого сделать. Кроме того, убийство босса дало ему 10 тысяч очков удачи. В Трайб удача считалась скрытым атрибутом, и не повезло тем игрокам, у которых было мало очков удачи. Таким игрокам было не только трудно наносить критические удары, но и часто падать во время ходьбы. Даже набранные ими герои могли оказаться злыми, а их войска часто восставали. Между тем, игроки с высокими очками удачи были совершенно европейскими императорами. В игре они могли продвигаться вперед как рыба в воде. Они могли открыть любой сундук с сокровищами и получить высококлассные предметы. Удача Ли Чена достигла ужасающих 10 тысяч очков. Другие игроки не смели и представить себе такого. Кроме того, его герой ССС класса Лилиан также достигла 15 уровня. Она также выучила новый навык. Честно говоря, планка EXP героя ССС класса была до смешного высока. После 10 тысяч раз усиления она достигла 15 уровня. Ли Чену не терпелось открыть панель атрибутов Лилиан, чтобы проверить вновь приобретенный навык. Тень тумана уровень максимальный. Описание. Как принцесса страны теней, Лилиан контролирует мир теней непревзойденно. Эффект. Лилиан может поглощать энергию мира теней и выпускать туман, позволяющий ей скрывать себя и свою армию. Кроме юнитов уровня бессмертных, никто не может увидеть фигуры, скрытые в тумане. Отряд, который начнет атаку, будет раскрыт. Чрезвычайно небесполезный навык. Так Ли Чен оценил этот навык. Такой совершенный навык маскировки, просто потрясающе. С этим навыком я могу полностью пробраться в дом врага. Пока я не возьму на себя инициативу нападения, враг не сможет почувствовать его в тумане. Глава 11. Образец вируса. Скрытое задание. Можно сказать, что тень тумана была чрезвычайно совершенным вспомогательным навыком, который мог полностью повлиять на ход всего поля боя. Ли Чен чувствовал, что в будущем тень тумана непременно будет сиять. Проверив навык, Ли Чен открыл рюкзак и достал оттуда подарочную коробку, излучавшую ослепительный золотой свет. Подарочная коробка снаряжения легендарная. После использования этой коробки была определенная вероятность получить легендарное снаряжение. Ли Чен был взволнован и без колебаний открыл подарочную коробку. Снова вспыхнул ослепительный золотой свет, и Ли Чен не мог открыть глаза. Динь-дон. Поздравляем игрока с запуском системы усиления в 10 тысяч раз. Получено оборудование, один легендарный источник маны. Как только голос системы затих, в руке Ли Чена внезапно появилось синее кольцо с темно-синим свечением. В него был инкрустирован огромный сапфир, отчего оно казалось чрезвычайно глубоким. Родник маны легендарный. Описание. Кольцо владыки царства богов, содержащее бесконечную и беспощадную ману. Ранг. Легендарный 6 уровень. Тип. Снаряжение героя. Уровень. 10. Местонахождение. Кольцо. Атрибуты. 1. Максимальное количество маны плюс 300%. 2. Восстанавливает ману на 15% в секунду. Легендарное снаряжение 6 уровня. Это слишком сильно, не так ли? Ли Чен был действительно потрясен. У этого легендарного кольца 6 уровня не было бы никаких проблем на поздних стадиях. Родник маны, безусловно, был божественным оружием магов. Оно могло увеличить количество маны на 300%. Более того, оно также имело эффект восстановления маны на 15% каждую секунду. Любой маг, получивший это кольцо, тут же превращался в ужасающую пушку с неограниченным запасом маны. Ли Чен на мгновение задумался и не стал медлить. Он сразу же передал родник маны Лилиан. «Лорд, это для меня?» Лилиан растерянно моргнула. Она была явно немного удивлена. «Верно», Ли Чен кивнул. Хотя он и мог надеть на себя это кольцо, в данный момент он был еще относительно слаб. У него не было никакой боевой силы. Он мог бы отдать его более сильной Лилиан. Кроме того, он мог воспользоваться возможностью повысить свою благосклонность. Это было лучшее из двух миров. Получив ответ Ли Чена, изящные губы Лилиан изогнулись в красивую дугу. «Спасибо, лорд. Это ваш первый подарок, Лилиан. Лилиан обязательно будет дорожить им». Пока она говорила, Лилиан протянула свои светлые, нежные руки, моргнула и сказала с ожиданием. «Господин, не могли бы вы надеть его для Лилиан?» Уголки рта Ли Чена не могли не дрогнуть. Она была такой прямой и смелой. «Юная леди, вы не поняли, это кольцо было общественной собственностью территории. Оно предназначалось только для ее использования в данный момент. Забудьте об этом. В любом случае, если он отдаст его Лилиан, радиус действия тени тумана увеличится в несколько раз». Поэтому Ли Чен притянул мягкую руку Лилиан поближе и надел кольцо. Уладив все дела, Ли Чен решил сменить класс. В конце концов, он достиг узкого места. Если он хотел повысить уровень, ему нужно было сначала сменить класс. В этой жизни Ли Чен не хотел менять свой класс на обычный. Если он хотел сменить класс, то ему нужно было сменить скрытый класс. Приняв решение, Ли Чен начал собирать добычу с босса. К тому времени труп токсичного короля-зомби был уже убран. На том месте, где он упал, лежали всевозможный разноцветный лут. Ли Чен с радостью подобрал его. «Динь-дон, вы получили 252 золотые монеты и 3 образца вируса. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили 252 золотые монеты и 30 тысяч образцов вируса. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили одну вирусную броню эпического класса. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили шлем чумного воина эпического класса». Прозвучала еще одна серия системных уведомлений, но Ли Чену было трудно оценить предметы, которые он получил на этот раз. Два обычных предмета снаряжения были лишь 10 уровня эпического класса. Более того, все они были класса воина и были довольно уродливыми. Даже Лилиан, наблюдавшая за происходящим со стороны, сморщила свой хорошенький носик. Он беспомощно покачал головой и бросил два предмета снаряжения в рюкзак. Ли Чен стал рассматривать другой предмет. Там было бесчисленное множество прозрачных хрустальных бутылочек. Образец вируса. Описание. Данные о зомби после мутации будут полезны для разработки противоядия от зомби. Уровень. 1. Уровень. Квестовый предмет. Если я правильно помню, это должен быть предмет из скрытого задания. Я не ожидал, что получу так много сразу. Квестовый предмет. Ли Чен потер подбородок. По воспоминаниям из прошлой жизни, он мог просто пойти в оплот церкви света в туманном лесу, чтобы получить квест. Он все еще планировал пойти и выполнить скрытый квест. Обычно награды за такие задания были очень щедрыми. Он направился к месту, которое запомнил. Примерно через 20 минут. Стена священной церкви. Описание. На стене священной церкви есть бафы различных основных заклинаний. Уровень. 100. Класс. Эпический. Прочность. 100 миллиардов. 100 миллиардов. Навыки – это просто стена оплота, но на самом деле она эпическая. Ли Чен не мог не щелкнуть языком. Священная церковь была одной из самых могущественных церквей на континенте. Они были богаты и могущественны. Однако именно из-за этих стен рыцари-тамплиеры в крепости чувствовали, что ослабили бдительность. В ближайшем будущем Туманный лес будет завоеван темной армией, и выживших не останется. И эта твердыня священной церкви также станет колыбелью темной армии. «Стой! Кто вы такие?» Несколько рыцарей-тамплиеров на боевых конях преградили путь Ли Чену. «Это оплот священной церкви. Посторонним запрещено приближаться». Увидев это, Ли Чен поспешно сказал: «Я, владыка потустороннего мира». После того, как Ли Чен закончил говорить, рыцари-тамплиеры начали чувствовать себя немного неуверенно. Прошло всего несколько часов с момента открытия сервера, а повелитель потустороннего мира уже спешил в Туманный лес. Рыцари-тамплиеры посмотрели на группу людей позади Ли Чена. Несмотря на то, что ледяные стреки выглядели довольно приятно для глаз, резкая аура, которую они источали в этот момент, говорила им о том, что эти стрелки не нежные девочки. Один из тамплиеров шагнул вперед и спросил: «Владыка потустороннего мира, могу я узнать, зачем вы нас искали?» «Я хочу представить образец зомби-вируса». «О, у вас действительно есть образец зомби-вируса? Пожалуйста, следуйте за мной». Глаза тамплиера загорелись, и он поприветствовал Ли Чена. В этот момент во плоти священной церкви проходила тренировка тамплиеров. Мужчина привел Ли Чена в палатку и пошел докладывать. Вскоре после этого из палатки вышел высокий и сильный мужчина с удостоверением на голове с надписью «Райдер». Ли Чен был слегка шокирован. Благодаря своим воспоминаниям из прошлой жизни, он знал, что этот райдер в будущем станет боссом золотого класса. Конечно, это было после того, как райдер превратился в зомби, когда оплот священной церкви был разрушен. Тогда основные гильдии заплатили огромную цену, чтобы убить зомби-райдера. В настоящее время райдер все еще был тамплиером. Его глаза были непреклонны и полны решимости. Он кивнул Ли Чену и сказал: «Владыка потустороннего мира, я слышал, что вы привезли большое количество образцов зомби-вируса». «Да», кивнул Ли Чен. «Сколько?» – небрежно спросил райдер, прежде чем небрежно продолжить. «Если это слишком мало, 30 тысяч». Ли Чен прервал его и сказал безразлично, прежде чем райдер смог закончить свое предложение: «У меня здесь 30 тысяч образцов вирусов». Райдер расширил глаза, как будто не мог в это поверить. «Правда». Глава 12. Рыцарь Низерворот. Фонд убийства. Глядя на ничего не выражающего Ли Чена, райдер на мгновение запнулся и сказал: «Неплохо, храбрый искатель приключений, ты можешь получить свою награду». Как только райдер закончил говорить, в ухе Ли Чена зазвенело системное уведомление. «Динь-дон, хотите ли вы представить образцы вирусов?» «Отправить». Ли Чен ответил без колебаний: «Динь-дон, вы отправили 30 тысяч образцов вирусов тамплиеру-райдеру. Награда – 30 тысяч очков вклада Церкви Света. Динь-дон, поздравляем с запуском системы усиления в 10 тысяч раз. Награда – 300 миллионов очков вклада Священной Церкви». В тот момент, когда прозвенел сигнал, на теле Ли Чена засиял священный белый свет. Ли Чен был ошеломлен. 300 миллионов очков пожертвований от священной церкви – это не слишком ли это много? Нужно было знать, что очки вклада священной церкви было очень трудно получить. Обычно существовало только два способа. Во-первых, выполнить задание, выданное священной церковью. Во-вторых, принять участие в священной войне священной церкви и убить врага, чтобы получить очки вклада. Представление образца вируса относилось к первой категории. Очки вклада были чрезвычайно полезны. В магазинах священной церкви можно было купить всевозможные предметы, оружие и снаряжение, особенно для обмена на соответствующие титулы. Титулы делились на рыцаря, барона, виконта, графа, маркиза и герцога. Чем выше титул, тем более высокую власть можно было получить. Более того, такие титулы отличались от обычных. Это были звания, одобренные божеством. Одобренные божеством звания – это звания, которые признавали все империи на континенте. В то же время, его наибольшее применение заключалось в том, чтобы служить в качестве командующего в церквях. Рыцари могли получить право командовать 50 рыцарями-тамплиерами. Бароны могли командовать до 500 рыцарей-тамплиеров. Виконты могли командовать всеми рыцарями-тамплиерами в филиале. Графы могли начать крупномасштабное сражение. Что касается тех, кто выше ранга маркиза, то у Личина не было достаточно очков вклада перед смертью в предыдущей жизни, поэтому даже он не знал, какие полномочия у тех, кто выше ранга маркиза. Теперь, когда у него было так много очков вклада, он мог обменять их на звание маркиза. Он поступил так, как ему сказали. Ли Чен подошел прямо к Райдеру и сказал: «Сэр Райдер, я хочу обменять свои очки на звание маркиза». «Что? Дворянский титул? Ты пробыл на континенте всего несколько часов и хочешь обменять очки на дворянский титул?» Райдер был шокирован. В конце концов, он уже много лет сражался в священной церкви, но был всего лишь рыцарем. Этот парень пробыл здесь всего несколько часов, а уже может обменять титул на дворянство, хотя в душе он не мог этого сделать. Райдер все же терпеливо сказал: «Для обмена на дворянский титул требуется много очков вклада. Сколько у тебя сейчас очков вклада?» 500 миллионов», спокойно ответил Ли Чен. Все рыцари-тамплиеры в крепости были потрясены. 500 миллионов? Кланг. Меч в руках одного из рыцарей-тамплиеров упал на землю. «Я правильно расслышал?» Райдер также глубоко вздохнул и торжественно сказал: «Молодой лорд, я надеюсь, что вы не лжете, иначе бог света накажет вас». Ли Чен немного потерял дар речи и нетерпеливо сказал: «Просто скажи мне, можешь ли ты обменять его или нет?» Райдер на мгновение замолчал и сказал: «Ну, согласно правилам церкви, ты можешь давать другим только титул, который не превышает твой собственный, так что, я могу дать тебе максимум рыцарский титул». «Ты всего лишь рыцарь?» – спросил Ли Чен. Лицо Райдера покраснело. Ему было так стыдно, что хотелось спрятаться в какой-нибудь норе. Спустя долгое время Райдер наконец ответил: «Да». Ли Чен беспомощно кивнул. «Лучше быть рыцарем, чем никем. Динь Дон, не хотите ли вы потратить 10 миллионов очков взноса, чтобы обменять их на рыцарский титул?» «Обмен. Динь Дон, поздравляем игрока с успешным обменом на титул рыцаря». Как раз когда обмен был завершен, прозвучало мировое объявление. Мировое объявление. Игрок Незерворлд стал рыцарем. Как первый игрок, получивший титул, награда, 20 очков репутации. Динь Дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили дополнительные 200 тысяч очков репутации. Игроки на всем сервере снова были ошеломлены. А боже, этот Незерворлд, должно быть, жульничает. Прошло всего несколько часов, а про него уже появилось 3 мировых объявления. «Кто-нибудь может объяснить мне, что такое титул и как его получить?» «Я знаю, знаю. Это титул, присвоенный Церковью Света. Это титул, присвоенный Богом. Незерворлд, босс, прошло всего несколько часов с начала игры. Почему ты такой свирепый? Как ты играешь в эту игру?» «Незерворлд, босс, вы принимаете учеников? Возьмите меня с собой, чтобы я играл с вами». В этот момент канал игрового чата снова наполнился волнением из-за Личина. Этот человек определенно жульничает. Определенно. Верно? Как он может быть таким сильным? Мы же номер один в мире. Вы должны дать нам объяснение. Я предлагаю сообщить об этом админам Трайп и забанить Незерворлда. Игроки были в ярости. Во всех предыдущих соревнованиях они всегда были лучшими игроками. С нынешней ситуацией они не могли смириться. В этот момент в самой большой гильдии красноволосая девушка зачищала лагерь монстров. Позади нее стояла группа солдат 7-го уровня. «Этот человек немного интересен. Надеюсь, ты сможешь быть еще интереснее», — с усмешкой сказала красноволосая девушка. Подобные сцены возникали одна за другой в разных гильдиях. В конце концов, 3 мировых объявления лично уже привлекли внимание значительной части игроков. Возможно, один раз это была удача, но последовательные объявления заставили различные крупные державы обратить на него внимание. В данный момент они делали все возможное, чтобы расследовать истинную личность Незерворлда, и даже создали для этого фонд убийств. Если они предоставят информацию о нем, то получат 10 миллионов. Если они убьют его, то получат 100 миллионов. Однако лично это совершенно не волновало. С его нынешней силой ему не нужно было беспокоиться о том, что за ним будут гоняться. В данный момент он наслаждался дворянским титулом. С неба спустился священный белый свет и окутал лично. Все присутствующие рыцари-тамплиеры посмотрели по сторонам. Их глаза были наполнены фанатизмом и благочестием. Это было благословение Бога Света, и это была церемония рыцарства. Это была сцена, о которой они мечтали. К сожалению, 10 миллионов очков вклада было слишком много. Их шансы заработать достаточное количество очков вклада были слишком малы. Динь Дон, поздравляем с получением рыцарского звания. Привилегии рыцарства следующие. Первое. получать задания от священной церкви без каких-либо ограничений. 2. Если вам угрожает опасность на территории священной церкви, вы можете обратиться за помощью к ней. 3. Пользуйтесь 10% скидкой в магазине священной церкви. 4. Командовать 50 рыцарями-тамплиерами. 5. Вы можете отправлять миссии от церкви во внешний мир. Высший уровень миссии будет Б-класса. Ли Чен был слегка удивлен. Привилегии рыцарского ранга были на самом деле, на удивление, неплохими. В своей прошлой жизни Ли Чен не очень интересовался привилегиями рыцарского звания. Все его очки вклада обменивались на различное снаряжение и военную технику, и он никогда не обменивал их на титулы. Однако он не ожидал, что простое звание рыцаря не так уж и плохо. Несколько привилегий были очень полезны. Например, получение квестов. Без каких-либо ограничений они были очень мощными. Организация священной церкви была разбросана по всему затерянному континенту. Они всегда были на переднем крае борьбы со злом. Они часто выдавали квесты разных размеров, были даже квесты ССС-класса. Однако обычные игроки могли принимать квесты только ниже С-класса. Квесты выше С-класса принимались внутренней церковью. Однако Ли Чен теперь был рыцарем, поэтому он мог принимать квесты выше С-класса. Второй привилегией было обеспечение безопасности лично, однако она действовала только против диких монстров и злых сил. Против других игроков она была неэффективна. Священная церковь не вмешивалась в войну между игроками. Была еще и третья скидка. Если ее совместить со скидкой на титул лично, то это поможет Ли Чену сэкономить много денег. К сожалению, Ли Чен не испытывал недостатка в деньгах, но все же это было лучше, чем ничего. Пятое, что Ли Чен ценил больше всего, это возможность выдавать квесты игрокам. Это был самый быстрый способ заработать очки вклада. Когда приходило время, игроки выполняли задания, которые он выдавал, и Ли Чен получал за это очки взноса. Их также называли наемными работниками. Ли Чен удовлетворенно посмотрел на ошеломленного райдера рядом с собой и сказал: «Сэр Райдер, вы можете рассказать мне, что здесь произошло?» «Конечно», — ответил райдер с серьезным лицом. Титул Ли Чена был таким же, как и у него. Он не мог отказать Ли Чену в его просьбе. Учитывая силу Ли Чена, с его помощью было бы намного проще. Глава 13. Племя гоблинов среднего размера. Неделю назад в туманном лесу появились зомби. В то время церковь отправила небольшую команду для расследования, но все они были принесены в жертву. Однако на поля боя мы нашли стрелы, используемые темными эльфами. Мы подозреваем, что это связано с ядовитой королевой. Теперь наши люди заражаются один за другим, и многие рыцари-тамплиеры погибли. Мы можем только ждать, пока великий маг ассоциации разработает противоядие. Услышав это, Ли Чен кивнул. Он знал, что борьба с зомби в туманном лесу – это постоянная миссия, которая включает в себя множество вещей. «Сэр Райдер, дайте мне книгу миссии церкви. Я пойду под землю, чтобы исследовать ее». Райдер сразу же нахмурился. Если бы он отдал книгу миссии Ли Чену, то ему нечего было бы делать. Ли Чен знал, о чем думает Райдер, но он не беспокоился. «Сэр Райдер, не говоря уже о Дорис, вы даже не сможете защититься от темных эльфов с вашей нынешней военной силой. Подумайте об этом хорошенько». Дорис была ядовитой королевой. Лицо Райдера было крайне мрачным. Он понимал, что Ли Чен прав, но не хотел с этим соглашаться. После долгого колебания Райдер все же вздохнул и передал книгу заданий Ли Чену. «Рыцарь небесного мира, я надеюсь, что ты сможешь успешно расследовать это дело. Я буду ждать тебя здесь». Естественно, он мог видеть, насколько сильны войска Ли Чена. Если бы Ли Чен был послан, то шансы на выполнение задания были бы в бесчисленное количество раз выше. Когда Ли Чен получил пергамент, переданный Райдером, раздался звонок системного уведомления. «Динь, Дон, вы получили книгу миссии Священной Церкви. Желаете ли вы принять миссию?» «Да, Динь, Дон, поздравляем с успешным принятием миссии ССС-класса, источник вируса». С волнением Ли Чен открыл панель миссии. «Источник вируса уровень ССС. Описание миссии. Священная Церковь придает большое значение зомби в туманном лесу. Они надеются, что вы сможете обнаружить их источник. Сложность миссии. 3 миллиона. Характер миссии. Единственное скрытое. Содержание миссии. Обнаружить источник вируса в туманном лесу. Награда за миссию. Неизвестно. Миссия ССС-класса со сложностью в 3 миллиона. Зрачки лично сузились. Миссия со сложностью в 1 миллион уже была очень сложной. Обычно финальный босс был эпического класса, но это задание было ССС-класса со сложностью в 3 миллиона, более того, квест проходил прямо под землей. Поразмыслив, Ли Чен пробормотал про себя: «Черт, я пойду до конца». Приняв решение, Ли Чен использовал свою способность разведчика, чтобы проследить за ситуацией во всем отделении Священной Церкви. Малый опорный пункт седьмых рыцарей Священной Церкви. Текущая военная сила. Один рыцарь, 3,1 рыцарей тамплиеров низкого уровня 3 уровень. Защитное сооружение. Городская стена света эпический уровень. Другие строения. Церковная палатка, столовая, тренировочная площадка. Запасы продовольствия. 100 тысяч. Это. Ли Чен покачал головой. Ситуация в крепости была немного мрачной. Кроме городской стены эпического класса, военной силы и продовольствия было крайне мало. Ли Чен вздохнул и уже собирался уходить, когда несколько рыцарей-тамплиеров бросились вперед и спросили: «Сэр Низерворот, вам нужна наша помощь?» Как рыцарь, Ли Чен мог командовать 50 рыцарями-тамплиерами. Однако Ли Чен покачал головой и сказал: «Вы, ребята, оставайтесь здесь». Не то чтобы Ли Чен смотрел на этих рыцарей-тамплиеров свысока, просто их уровень был слишком низок. Они были воинами только 3-го уровня. Что они здесь делали? Они пытались замедлить его. Отказавшись от предложения рыцарей-тамплиеров, Ли Чен покинул крепость. Лилиан уже давно ждала снаружи и была встревожена. Увидев, что Ли Чен вышел невредимым, она облегченно вздохнула. «Хорошо, давайте выдвигаться. Цель под землей». Ли Чен махнул рукой. «Да». В унисон согласились ледяные стрелки. Однако выражение лица Лилиан было немного мрачным. «Под землей. Там собирались монстры с красными именами. Даже если бы это был просто жук, все равно было бы то же самое». Однако, поскольку Ли Чен был владыкой, Лилиан не могла оспаривать его решение. Она могла только молиться, чтобы операция прошла гладко. Вскоре перед глазами Ли Чена появилась заброшенная хижина. Его глаза загорелись. Они прибыли в пункт назначения. Благодаря своим воспоминаниям из прошлой жизни он знал, что на заднем дворе хижины есть толстая потайная дверь. Под потайной дверью находился подземный мир. Бум! Лилиан взмахом меча разрубила толстую каменную плиту на куски. Перед всеми появился туннель шириной в 3 метра. Ли Чен не стал медлить и первым вошел в туннель. Его солдаты следовали за ним вплотную. Туннель был очень длинным, без света, а пол под ногами был неровным. Там были всевозможные неровности, и идти по нему было очень больно. Ли Чен шел очень долго. Он чувствовал, что направление идет вниз, а высота над уровнем моря постоянно уменьшается. После 20 минут ходьбы в ушах Ли Чена внезапно раздался звук системного уведомления. «Динь-дон, поздравляем игрока с открытием скрытой карты в подземный мир. Как первый игрок, обнаруживший эту область, вы получите 200 очков репутации. Динь-дон, поздравляем игрока с запуском усиления в 10 тысяч раз. Вы получили дополнительно 2 миллиона очков репутации». Динь-дон, в подземном мире бесчисленное множество злых существ. Они будут нападать на любое живое существо, которое встретит. Будьте осторожны. Динь-дон, теплое напоминание. Услышав, как в его ушах одно за другим звенят уведомления, Ли Чен испустил долгий вздох. Наконец-то он прибыл. Это было действительно проклятое место. Он поднял глаза и посмотрел вдаль, но увидел лишь кромешную тьму. Небо над головой было не небом, а толстыми скалами. В них было несколько светящихся камней, которые слегка освещали все вокруг. Ли Чен на мгновение задумался и приказал: «Лилиан, выпусти тень тумана». Услышав это, Лилиан кивнула. Она подняла свою тонкую руку и плавно взмахнула ею. Затем вся армия мгновенно окуталась светло-серым туманом. Если только человек не был на уровне бессмертного, он не смог бы ясно увидеть, что скрывается за туманом. В этом опасном подземном мире даже Ли Чену приходилось быть осторожным. Однако губы Ли Чена искривились в странной улыбке. «Раз уж я попал в подземный мир, похоже, я смогу выполнить задание владыки». Ли Чен повел свои войска в определенном направлении. Поскольку у него были воспоминания из прошлой жизни, он не очень хорошо представлял себе дальнейшие действия по выполнению миссии. Он мог только делать шаг за шагом и сначала найти живое существо. Через несколько минут Ли Чен встретил подземное существо, гоблина. Вообще-то, в поверхностном мире тоже встречались такие маленькие существа, но они были относительно редки. Гнездо гоблина находилось под землей, и здесь собралось большое количество гоблинов. Перед Ли Ченом стояло племя гоблинов среднего размера. В этот момент бесчисленные грязные гоблины сновали между ними. Ли Чен немедленно произнес разведывательное заклинание. Племя гоблинов среднего размера. Описание. Племя гоблинов, живущие под землей и без отдыха добывающие руду. Враги. 500 тысяч гоблинских воинов уровень 2, 100 тысяч гоблинов заочников уровень 3, 30 тысяч гоблинских катапульт уровень 5. Глава 14. Первый владыка первого уровня. При онлайне в 600 тысяч человек, не говоря уже о новом сервере, даже через месяц могло остаться не так много игроков, способных справиться с этим племенем. Хотя это были монстры второго или третьего уровня, они находились под землей. У монстров были всевозможные бафы, а их атрибуты увеличивались по всем параметрам. Их нельзя было сравнить с наземной жизнью. Особенно гоблины-катапульты пятого уровня. Они были просто кошмаром для игроков. Эти катапульты бросали взрывчатку, и каждый раз она взрывалась. Их сила была чрезвычайно страшной. Однако перед Ли Ченом эти гоблины были лишь целью квеста. Немедленно раздавите их. Ли Чен взмахнул рукой и приказал. В одно мгновение небо покрылось дождем стрел. Бесчисленные стрелы, сверкающие кристаллами льда, падали с неба, убивая гоблинов, которые еще не успели среагировать. Системное уведомление начало неистово звучать. Динь-дон, ваши войска убили 10 тысяч гоблинов второго уровня. Получено 3000 очков опыта. Успешно сработала система усиления в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 30 миллионов очков опыта. Вы получили 30 тысяч очков опыта. Динь-дон. Динь-дон, ваш уровень достиг верхнего предела. Очки опыта переполнены. Динь-дон, ваши ледяные стрелки достигли верхнего предела своего уровня. Очки опыта переполнены. Динь-дон. Динь-дон, сердце резни игрока получило 3 миллиарда очков бойни. Динь-дон, поздравляем. Сердце резни игрока было успешно восстановлено на первой стадии. Под ударами войск Ли Чена гоблины пали. Это была односторонняя резня. Несмотря на это, все еще оставались гоблины, которые бесстрашно нападали на войска Ли Чена, но они не могли ему ничего сделать. Тотем богини ветра в сочетании с эффектом сердца резни сделали боевую мощь ледяных стрелков просто ужасающей. Их тонкие маленькие руки посылали стрелы, летящие как фантомы. Даже стрелы, казалось, соединялись друг с другом. Эти стрелы безжалостно пронзали их головы, но лично не волновал исход битвы. Не было сомнений, что они сокрушат племя гоблинов. Вместо этого он проверил атрибуты своего сердца резни. Сердце резни мифического класса повреждено. Описание. Мощное божественное оружие, которое было рождено в начале неба и земли. Оно было полностью повреждено в битве богов. Люди, пытавшиеся восстановить его в течение 10 тысяч лет, потерпели неудачу. Ранг. Мифическое уровень 3. Уровень. 1. Тип. Снаряжение героя ограничено только для владык. Местонахождение. Ожерелье. Эффекты. 1. Все юниты наносят 300% урона. 2. Все юниты получают очки бойни, когда убивают врага. Прогресс с ремонта 0/20 миллиардов. Что происходит? Ремонт еще не завершен. Ли Чен был слегка удивлен. В сообщении ранее ясно говорилось, что ремонт прошел успешно. Может быть, это был только один этап ремонта, а на очереди был следующий. Слишком много единиц ремонта требуется. Если бы это было предоставлено другим игрокам, то только первый этап ремонта потребовал бы 10 миллиардов очков забоя. Но теперь появился второй этап, не говоря уже о том, что требования удваивались и составляли 20 миллиардов очков. Ли Чен был действительно шокирован, но лишь слегка. Он не беспокоился о том, что не сможет его починить. В конце концов, у него была система усиления в 10 тысяч раз. Даже если он удвоит ее на следующем этапе, он сможет успешно восстановить ее. Спустя более чем 10 минут битва наконец-то успокоилась. Оставшиеся гоблины уже начали спасаться бегством. В конце концов, независимо от того, насколько бесстрашными они были, перед абсолютной силой это было бесполезно. Жадность и трусость были синонимами гоблинов. Лилиан взмахнула мечом. Темно-серая аура меча взорвалась, и оставшиеся гоблины упали. Это были гоблины с бомбами в руках, и это была последняя линия обороны гоблинов, солдаты пятого уровня, катапульты гоблинов. Некоторые из гоблинских катапульт все еще не желали сдаваться. Они отчаянно бросали бомбы в своих руках перед смертью. Однако урон от этих бомб не мог пробить даже защиту морозных магов. Вскоре после этого снова зазвонил системный сигнал. Динь-дон, один территориальный квест выполнен. Динь-дон, поздравляем с получением первого уровня владыки. Всемирное объявление. Игрок Незервард успешно прошел квест «Территория» и стал первым владыкой первого уровня. Награда – 10 тысяч золотых монет и 10 купонов на расширение территории. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Награда – 1 миллион золотых монет и 100 тысяч купонов на расширение территории. Динь-дон, вторая стадия сердца резни восстановлена. Динь-дон, третья стадия сердца резни восстановлена. Динь-дон, вы убили соответствующее количество гоблинов. Вы получили титул бронзового класса «Истребитель гоблинов». Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Вы получили титул эпического класса «Злая Немезида». Динь-дон, ваш герой, принцесса теней Лилиан, повысила уровень. Сейчас она 20 уровня. Динь-дон, ваш герой, принцесса теней Лилиан, достигла максимального уровня. Пожалуйста, прорвитесь как можно скорее и откройте новый уровень. На этот раз игроки были гораздо спокойнее. В конце концов, они были потрясены 3 раза, и после 4-го раза они начали чувствовать себя немного оцепеневшими. Ему вообще нужно объявлять о таком, раз босс Незервард настолько силен, он должен быть владыкой первого уровня. Ха-ха, помнится, кто-то из гильдии света говорил, что хочет стать первым владыкой первого уровня. Где он? Он, должно быть, ошарашен. Черт, я даже не могу добывать железную руду, и я даже не могу выровнять свою территорию. Как босс Незервард смог это сделать? Незервард, возьми меня с собой. Эта игра действительно сложная. Так трудно убивать диких монстров. Да, босс Незервард, я действительно хочу быть вашим подчиненным. Возьмите меня с собой. По сравнению с безразличием обычных игроков, профессиональные игроки были действительно потрясены. На этот раз они наконец-то осознали, насколько велик разрыв между ними и Незервардом. Стать владыкой первого уровня означало, что их территория уже достигла 10 уровня. Они даже не могли собрать достаточно ресурсов, чтобы подняться до 10 уровня. Они были уверены, что, по крайней мере на сегодняшний день, никто не сможет стать владыкой 2 уровня. Этот разрыв был слишком велик. Услышав звон системного уведомления, Ли Чен спокойно принял его. Менее чем за полчаса он уничтожил сотни тысяч гоблинов. Его очки опыта уже давно закончились, и он достиг предела. С Лилиан было то же самое. Каждые 20 уровней героя были пределом. Если кто-то хотел прорваться вперед, он мог использовать только камень прорыва героя. Некоторым героям высокого уровня даже требовались особые материалы или выполнение особых заданий. Что касается камня прорыва героя, то источников его было не так много. Большинство из них поступало из магазинов крупных сил, таких как Священная Церковь, которые продавали камни прорыва.